Глава четвертая. Банька топилась по-черному, стены закопченные, дымом уже не пахло, но слегка щипало глаза. Треть бани занимала печь с котлом в ней. Камни крепились толстой непрогораемой проволокой, прикрученной к железным опорным столбам. Кирилл лежал на верхнем полоке, один такой столбик с проволокой от него едва не касался лица. Не очень удачно, надо сказать, соседство. Ганыкин, казалось, нарочно лупцевал его банным веником, чтобы он дернул головой и обжег себе щеку. Устал, остановился, опустил веник, набрал в ковшик воды, плеснул на камни, зашипело, запарило. Сруб хорошо держал тепло. В бане жарко, даже дверь приоткрыть захотелось, свежего воздуха вдохнуть. «Ну как, лейтенант?» И снова веник шлепнул по разгоряченной спине. «Нормально?» «Лучше всех!» «Вот, со мной не пропадешь!» Ганыкин размахнулся, но шлепнул не так сильно, как собирался. Окончательно устал, руки уже не держат веник. «Думаешь, почему медведь отстал?» спросил Ганыкин. «А он отстал?» «Возможно, медведь и не преследовал их, из кустов так и не показался». Просто пошумел немного и успокоился, а они бежали, пока Ганыкин снова не провалился в лужу. «Отстал, потому что испугался. Тебя. Ты, лейтенант, за меня держись, и ничего с тобой не собираюсь я за тебя держаться», перебил Кирилл, осторожно поднимаясь, «тем более в бане». Увы, долг красен платежом. Теперь его очередь охаживать Ганыкина. А ему бы сполоснуться сейчас, до воды прохладной попить, желательно на свежем воздухе. Пиво под запретом. Завтра чуть свет выезд, что там за капище надо глянуть. Вдруг там секта какая-то, или хотя бы ее признаки. Эзотерика, помноженная на экзотику, может равняться любому экстриму. Долг платежом утомил. Зато Ганыкин остался доволен. «Силен, лейтенант, силен!» «Ты банщиком случайно не работал?» Кирилл не ответил. Взял ковш, открыл крышку котла, плеснул в тазик кипятка, разбавил холодной водой. Сполоснуться и на выход. Хорошего, как говорится, понемногу. «Чего так торопишься?» спросил Ганыкин, наблюдая за ним. Запарился. «На холод рвешься?» «В прохладу». «Так это можно устроить. В клете спальня есть, кровать и все такое. Но печь на другой половине, так что прохладно». «А ты что, изучал историю ритуальных жертвоприношений?» Сохранив невозмутимость, спросил Кирилл. «Чего?» «Капища, языческие святилища. Знаешь, почему их еще поганищами называли?» «Потому что там людей в жертву приносили, ага. А сейчас там духи невинно убиенных бродят, злятся, лютуют. Ты вот придешь завтра такой тепленький из теплой постели. Как думаешь, что они с тобой сделают? А я себя холодненьким подам, мне точно ничего не будет. А с тобой не знаю». «Холодненьким подашь?» — заметно озадачился Ганыкин. «Это колбасу делают из охлажденного мяса. А на заклание подают горяченькое. Хочешь на заклание? Пожалуйста, спи в теплом. Нет, спи в холодной бане. Дождись, когда она остынет, и спи. Или в предбаннике ложись». «Так, погоди. Это ты прикалываешься? Я вообще-то собираюсь спать с Ольгой». «А она об этом знает?» «Пф, ты во мне не сомневайся!» Ганыкин сжал кулак, собираясь ударить себя в грудь. «Да, я знаю, в себе сомневаться можешь только ты сам. Кстати, это у тебя очень хорошо получается». «Слушай, лейтенант, мы с тобой не на параде, Рома. Сейчас не важно, кто лейтенант, а кто майор. Сейчас важно не обосраться». «Тебе не кажется, что мы влезли в какую-то черную дыру?» — спросил Кирилл. «В которой нас ждет встреча с черным карликом. Он где-то рядом, я чувствую это. А ты?» «Тебе страшно?» «Очень. Поэтому с Ольгой спать буду я». Кирилл вылил на себя полтазика холодной воды, с удовольствием выдохнул, вышел в предбанник, понюхал висящий на стене дубовый веник и стал одеваться. Затем он вышел из бани в морозную ночь и нос к носу столкнулся с Ольгой. Темно, тучи над головой, а у нее в глазах звездное небо, которое уже затягивало ненастьем. Взгляд ее заледенел. А тут еще Ганыкин на секунду приоткрыл дверь бани и крикнул. «Да нет, дружок, это я буду спать с Ольгой!» Ольга строго повела бровью, она требовала объяснений. И не от Ганыкина, а от Кирилла. Он всегда такой озабоченный. «А ты?» Ольга в упор смотрела на Кирилла. Волосы распущены, на плече полотенце, в руке пакет. «Я пойду, а то простыну». «Удачи!» Баньку Миккоев предоставил свою, а избу выделила сельская администрация. Бесхозных домов в деревне хватало, выбрали лучший, точную копию избы, в которой нашли труп Карповой, в довольно-таки сносном состоянии. Холодные клети, жилая половина с исправной печкой, горница и спаленка, в которой устроилась Ольга. Дом старый, слегка просевший, пол под наклоном, зато диван в горнице вполне приличный. На окнах кружевные занавески, между стеклами уютно расположилась дохлая муха. Скатерть чистая на столе, сервант с посудой, часики на стене тикают. Диван раскладывался, но спать валетом с Ганыкиным Кирилл не собирался. И на печи тоже. Он сам в одиночку разобрал кровать в холодной клете, перетащил в дом, собрал и поставил под окно между сервантом и столом. И матрас нашел, а за бельем сходил в машину. Спасибо маме, она позаботилась обо всем. Даже коробку с провизией собрала на первое время. Как знала, что некогда будет ходить в магазин, а чаю хочется. Кирилл уже заправил койку, вскипятил чай, когда наконец-то появился Ганыкин, важный как павлин, довольный как петух, в дом он входил пружинной походкой. Кирилл ни о чем не спрашивал. Он и без того знал, какими фантазиями окрылен этот живчик. «Кто-то же должен заботиться о начальстве», — сказал он, залихватски подмигнув ему. Ждал ответного восторга. Тайного, но лучше явного. «Чай садись пить, гигант». «А спинка у Ольги, я тебе скажу, ничего. Каждый день теперь буду тереть. Меня тошнит от той пурги, которую ты несешь. Лейтенант, ты полегче на поворотах». «А то что?» Кирилл выпрямил спину и расправил плечи. Ганыкин казался крепким орешком. В нем чувствовалась сила, во всяком случае физическая. Но и Кирилл не промах. И боксом он в свое время занимался, и борьбой. И ни один тренер не запрещал оттачивать полученные навыки на таких недоумках, как Ганыкин. «На старшего по званию катишь? Не советую». «Не советуй, не учи, не рассказывай. Просто молчи». «Да пошел ты!» Ганыкин толкнул Кирилла плечом, подошел к серванту, открыл створку, при этом он глянул на кровать, которая мешала ему взять кружку, но ничего не сказал. И чай налил молча, при этом он даже не догадался сполоснуть кружку, хотя в сенях стояло полное ведро и таз для использованной воды. И за стол Рома сел молча, но надолго его не хватило. Чай ему не понравился, потому что в пакетиках, колбаса отдавала клопами, печенье недостаточно рассыпчатое, хорошо к сахару претензий не возникло. Жаловался он без своей привычной водевильной бравады. Не говорил, а брюзжал. На удивление, этот его ворчливый тон не раздражал и даже начал убаюкивать. Кирилл уже практически уснул, когда наконец-то появилась Лежнева. «Чайку?» И снова Ганыкин включил дешевого бодрячка. Поднялся, схватил кружку, чайник, подставил стул. «А убираться кто будет?» — спросила Ольга, снимая пуховый платок. Волосы уже не мокрые, хотя и не сухие. «В бане? Я уберусь». «Уберись, просто уберись», — открывая дверь в свою комнату, сказала Ольга. «Вы уже договорились?» Она остановилась, развернулась на 180 градусов, обвела взглядом комнату и будто случайно зацепилась взглядом за Ганыкина, а затем и за Кирилла. «О чем?» — Рома затаил дыхание. Кирилл чуть не фыркнул, глядя на него. Пессимисты утверждают, что все женщины — шлюхи, а оптимисты на это надеются. Видимо, Ганыкин из таких вот оптимистов, если решил, что Ольга ставит их с Кириллом в очередь к своему телу. Теперь им остается лишь выбрать, кому ложиться с ней первым. «Кому спать, а кому на пост?» — пояснила Ольга. Ганыкин скривился, косо глядя на нее, но промолчал. «А как вы хотели? Обстановка у нас, если хотите, сложная. Незнакомая обстановка, убийство, похищение». «Медведи», — усмехнулся Кирилл. «Медведи, волки», — совершенно серьезно глянула на него Ольга. Но не выдержала, все-таки добавила сарказма в блюдо, которое хотела подать холодным. «Олени!» «И что, с берданкой вокруг дома?» — спросил Ганыкин. «Ходи, летай, стой, сиди, но враг не должен пройти. В 23:00 отправляйся». «А можно охранять вас у ваших ног?» «А с 3 до 6 дежурит лейтенант Батищев», проигнорировав вопрос, сказала Ольга. «В 6 подъем и выезд. На сегодня все». «Не понял. Мне 4 часа, а Батищеву всего 3», возмутился Ганыкин. Но Ольга даже ухом не повела. Дверь за ней закрылась тихо. «Ты еще спроси, почему она себя дежурить не назначила». В туалет Кирилл идти не стал. Из дырки пока еще воняло не сильно, но все равно приятного мало. Малую нужду он справил прямо у порога. Ветер успокоился, снег падал ровно, к утру навалит, скроет следы. Ганыкин завалился спать, лег и Кирилл. В доме стихло, только кровати поскрипывали, да часы тикали. И за окном тишина необыкновенная, будто не воздух там на улице, а вата. Кирилл закрыл глаза и представил себя в холле огромного космического отеля. Футуристический модерн, сверхвысокие технологии и ни одной живой души. Вокруг только андроиды, внешне, а местами и внутренне ничем не отличающиеся от людей. Он единственный живой человек, царь и бог для роботов, его слово – закон для них. А девушки в отеле такие красивые, все рады угодить. Белокурая блондинка в коротком форменном платье ведет Кирилла в номер. В лифте он кладет руку ей на попку, а там тепло и упругость земной женщины. А главное, никаких возражений. Удовольствие в киберглазах, может и не живое, но такое искреннее. А в номере девушка, угадав желание клиента, сама снимает с него рубашку, джинсы. Но и это не самое интересное. После свидания с одной девушкой ему подает обед другая, ничуть не хуже, и такая же на все согласная. Завтраки, обеды, ужины, хоть и не бесплатные, но Кириллу ничего не стоят. Потому что в мире больше нет живых людей. Ему отпущен безлимитный кредит на обслуживание. Возвращать деньги некому, а отель может функционировать вечность или как минимум до конца его дней. И жить в этом кибернетическом раю Кирилл может, ничего не делая. Это же так здорово — жить, не работать, но все иметь.